Гар поднялся к выходу, высунул нос наружу, понаблюдал за происходящим и, вернувшись, сообщил, что наверху кипит настоящее сражение между людьми. Какие-то люди преградили дорогу всадникам. Мало того, они распылили по земле жидкость, сбившую собак со следа. Охотники растерялись, началась потасовка, некоторые пустили в ход хлысты, но тут подоспели рабочие со стройки и тоже ополчились на всадников. Похоже, их очень разозлило, что те во весь опор проскакали по недостроенному городу, повалив дощатые изгороди. «Ох, ну и заваруха!» — воскликнул старый барсук. Никогда еще хан не видел его в таком возбужденном состоянии. «Что творится? Как они набросились друг на друга? Сколько живу на свете, а такое вижу в первый раз. А собаки словно с ума подходили, носятся без толку, визжат, вопят, бронятся. Славная потеха! Как они трясли головами, когда вонь ударила им в носы!» И старый барсук изобразил собаку, учуявшую крайне неприятный запах. А потом все как завертелись на месте, уморода и только, и он принялся кружить по спальне. Да, приятно было посмотреть. Жаль, ты не видела Оха. Лисица чуть приподняла голову слаб. Я не страшно вспомнила ту охоту и все, что случилось с моим бедным Охо. Я боюсь, так боюсь. Барсук понял, что рев горна, лай охотников и визг собак вновь заставили лисицу пережить смертельный ужас, который ей довелось испытать в прошлом. «Да, да!» — сочувственно пробормотал он. «Бедняга! Но бояться нечего! Я же сказал, все кончено! Думаю, охотники больше никогда не вернутся сюда! Вот бы рабочие подожгли их проклятое логово, усадьбу, славный был бы костер!» «Огонь никогда не приносил добра, и ты сам это знаешь, Гар!» Барсук затряс своей громадной головой. «Правда, твоя лисичка, иногда мне на ум взбредают глупости!» И он ушел, оставив Оха в одиночестве. Некоторое время спустя, убедившись, что наверху все стихло, она решила подняться и посмотреть своими глазами, что делается вокруг холма. Вечерело. Рабочие расходились, запирая на ночь сараи с инструментами. Огромные машины смолкли и замерли. Странно, почему рабочие не использовали свои могучие машины в схватке с охотниками, мелькнуло в голове Оха. Впрочем, люди, разбираясь между собой, тоже, по всей видимости, следуют определенным правилам. Хоть они и невежды, кое-какие представления о культуре, законах и традициях, не чужды даже им. В небе взошла луна, залив землю бледным светом, и Оха направилась к ферме, осторожно пробираясь между машинами, которые распространяли резкий запах железа. Она знала, что старый фермерский пес, Джип, умер в самом начале лета, и его место заняла другая собака. С преемником Джипа она еще не встречалась и, честно говоря, отнюдь не горела желанием познакомиться. Приблизившись к ферме, она увидела, что собака сидит на цепи около своей конуры. Вид у пса был такой понурый, что Оха при всей своей закоренелой ненависти к собакам ощутила мгновенный проблеск жалости. Какой печальный удел! Всю жизнь просидеть на цепи, быть пленником, чей мир ограничен участком в несколько футов.